Глава 31. Воспоминания. Я окончила все свои холостяцкие дела гораздо быстрее, чем думала. Я забрала свадебное платье из салона, где оно ждало меня отпаренным и полностью готовым сыграть свою роль. Уже заселившись в отель, я повесила его на видном месте и растянулась на кровати. 9 вечера. Разумеется, что пытаться уснуть в такую рань и думать нечего. Если мне сегодня вообще удастся заснуть, от чувства тревоги и страха снова увидеть сегодняшний сон. Отель находился в центре города, и рядом было полно разных увеселительных заведений, в которых я и планировала скрасить этот вечер. Я вошла в бар, который первый встретился на моем пути, и села за стойку. «Шампанского для девушки в ее последний холостой день», сказала я, улыбнувшись бармену. Он достал бутылку из холодильника и неожиданно громко для меня повторил мою фразу. «Шампанского для девушки в ее последний холостой день! Ура!» И открыл напиток так, что пробка улетела в потолок. Присутствующие зашумели и подняли бокалы в мою сторону. Я всем кивала в ответ и улыбалась. Бармен подал мне бокал, который был липким из-за пролитого повсюду шампанского. Я отпила глоток, но не почувствовала облегчения, как это обычно бывало. Прохладный алкоголь обычно всегда расслаблял меня. Но сейчас мне казалось, что у меня внутри головы находится какой-то ком. И что бы я ни делала, он не проходил. Мне было беспокойно и тревожно. Хотелось позвонить Денису, но я не знала, что ему сказать. «Денис, я боюсь», хотя уверена, что он понял бы меня. Он всегда понимал, но мне хотелось доказать себе самой, что я могу с этим справиться самостоятельно. В конце концов, сколько можно жить под опекой Дениса? Не могу же я ему звонить из-за каждой мелочи. Это обычный мандраж перед свадьбой. А еще я боялась, что он воспримет это на свой счет, что он обидится, но не покажет этого, что мои тревоги и сомнения он интерпретирует как нежелание выходить за него замуж. Поэтому я не стала ему звонить. Наверное, нужно просто увеличить дозу алкоголя в крови, чтобы долгожданное облегчение и расслабление наконец пришло. Я выпила еще и услышала, как на мой телефон пришло сообщение. Это был Марк. Вот это сюрприз. Только сейчас я вспомнила, что не ответила ему тогда, когда он писал мне, а я бегала по городу в поисках Дениса. Даже странно, что он еще помнил обо мне и пожелал со мной общаться. И, конечно, еще более странно, что он написал мне в мой последний холостой день. И, разумеется, еще более странным был тот факт, что он сообщал о том, что снова находится в моем городе в командировке и предлагал встретиться. Я без колебаний согласилась. Мне срочно нужно было заглушить чем-то давящее чувство внутри. Эта тревога не проходила. Я снова выпила шампанского. Через полчаса в бар вошел Марк. Я по-дружески обняла его и поймала себя на мысли, что не видела его полгода. Встречу с ним я оправдывала самой себе тем, что у меня не было девичника, потому что я терпеть их не могла. Все эти фальшивые фотографии с фальшивыми улыбками. А потом что? Мужской стриптиз? И если честно, то никого из подруг мне сейчас тоже видеть не хотелось. Уверена, что никто бы не понял моей тревоги. Да я и сама не могла понять, что уж там. Поэтому я решила, что встреча с Марком мне вполне может заменить мой девичник, на который я имею законное право. «Привет!» — он вопросительно посмотрел на меня, как бы ожидая, что я объясню ему тот факт, что возле меня стоит практически пустая бутылка шампанского. А может быть, он просто смотрел, а остальное я уже придумала. Но я не была пьяна. Более того, я бы предпочла сейчас быть пьяной. Но мой разум был трезв и никак не хотел поддаваться алкоголю, что было совсем на меня не похоже. Обычно я хмелела после пары бокалов игристого. Я кивнула ему, но ничего не произнесла. Даже не знаю, с чего начать разговор. Мы начали с простой светской беседы, обсудили формальности его командировки, где он остановился, и сколько пробудет в городе. Оказалось, что он улетает уже завтра с утра. «Я думал, что ты мне снова не ответишь», — сказал он. «Снова?» — слукавила я, ведь я прекрасно понимала, что он имеет в виду. Но пускаться в объяснение мне совершенно не хотелось. Я не могла, да и не хотела рассказывать ему историю с пропажей Дениса. Но я ведь писал тебе месяц или два назад, когда был здесь. Странно, я не получала сообщения. Я очень реалистично удивилась и пожала плечами. После недолгой паузы я добавила, сама не знаю зачем. Я думала, что у тебя кто-то есть. Там, в твоем городе. Это правда, ответил он. Точнее было. У меня были отношения с девушкой, сложные. Мы все время то расставались, то снова сходились. А теперь снова расстались? Да, но на этот раз окончательно. Держу пари, что ты говорил так после каждого раза. Марк ухмыльнулся. Да, я лезла не в свое тело и вела себя не очень мило, но остановиться не могла. Я пыталась получить как можно больше эмоций, пытаясь заглушить странные и с каждой секунды все более нарастающие чувства внутри. «А у тебя?» — спросил он в ответ. «У тебя есть кто-нибудь?» Я кивнула, отпивая еще шампанского. Он вежливо улыбнулся. «Я выхожу замуж», — выпалила я, поставив бокал. «Ты серьезно?» «Более чем. Мне казалось, что мой голос звучит как чужой. Бармен невольно услышал наш разговор и странно на меня посмотрел. Мы молчали. Мне казалось, что Марк не воспринял мои слова всерьез. «Завтра», — уточнила я. Он снова недоверчиво посмотрел на меня. «И что мы здесь делаем?» Я пожала плечами. «Пьем шампанское». Я вдруг поняла, что не заглушу ничем это давящее ощущение внутри меня. Оно не уйдет с помощью алкоголя. Его не разрешить таким методом. Встречи и разговоры с Марком тоже не помогут. Даже секс не поможет. Выход был только один. В глубине души я понимала это в течение последнего времени, но не могла себе признаться в этом. Однако время пришло. Действовать нужно было решительно. «Марк, послушай меня». Я твердо взяла его за запястье. Он напряженно на меня смотрел. «Мне нужна твоя помощь». «В каком смысле?» «Вы очень серьезно, Марк. У меня действительно завтра свадьба. Я не шучу. Я бы не стала таким шутить, поверь мне. Я сняла номер в гостинице и даже повесила там свадебное платье. Приглашены гости и зарезервирован ресторан. Но я не могу туда идти. Если я пойду, то совершу очень большую ошибку. Я не могу сказать тебе, почему. Я пока сама для себя это не сформулировала. Но я струшу. Если ты мне не поможешь, я струшу. Я сдамся под давлением общества и чувством внутреннего морального долга, будь он неладен. И приду завтра в ЗАГС и, возможно, совершу самую большую ошибку в своей жизни. Если ты мне поможешь, то я обещаю, что все поясню позже. Но сейчас нужно действовать быстро и решительно. Что я должен делать? Помочь мне бежать. Я не могу это сделать одна. Я слишком сильно боюсь. Утренним рейсом мы сядем в самолет и куда-нибудь улетим. Неважно куда, мне все равно. Главное подальше, чтобы у меня не было соблазна вернуться. Тебе нужно просто решить вопрос с работой и сопроводить меня. Для меня это очень-очень важно. Марк ухмыльнулся. Он явно не ожидал, что его вечер пройдет таким образом. Наверняка он рассчитывал на пару бокалов шампанского и ни к чему не обязывающий секс.